Глава 45. А к вечеру, как стало смеркаться за окнами, жар принялся его душить с новой силой, и Волков даже стал думать о всяком плохом и снова просил себе пива в надежде, что пиво отгонит хворь. Ему хотелось лечь, но он не ложился, ждал Вайзингера. И хорошо, что тот пришел не поздно, а сразу как стемнело. И пришел хранитель имущества его высочества не один, с ним был едва ли не десяток людей. Двоих генерал знал, то были Вик Черепаха и Лавкач Гонзага. Волков даже улыбнулся трубочисту. «А, так тебя еще не повесили?» «Еще бегаю», — улыбался в ответ трубочист. «Это, ребята, сам генерал фон Рабенбург, тот самый, что утер нос Вандерпильсу». Вайзингер поклонился Волкову первый, а потом представил генералу двоих людей из пришедших, прошептав ему перед тем: «Вы же хотели с ними познакомиться, вот время и настало». Он указал на одного немолодого, но крепкого человека, явного горожанина, угадать достаток которого по виду было сложно. «Председатель гильдии тачечников господин Мартин Гуннар». Гуннар поклонился генералу, тот в ответ ему любезно кивнул. А Вайзингер уже представлял ему другого человека. Этот тоже был немолод, и по виду его тоже нельзя было заключить, к какому сословию он принадлежит. Одежда его была, кажется, и проста, но на поясе у человека висел весьма недешевый кинжал. «А это Карл Гляйтингер, представитель коммуны вязаных колпаков». Волков кивнул и ему. А потом, когда понял, что хранитель имущества оставшихся людей представлять ему не собирается, не погнушался и пригласил за длинный стол, за которым обедали его офицеры, всю честную компанию. «Прошу вас, господа, садитесь», — тут же сел сам и, обернувшись к оруженосцу, сказал: «Хенрик, друг мой, распорядитесь, чтобы господам подали пиво». «За пиво, конечно, спасибо, добрый господин», — начал Мартин Гуннар, видно, он был самым влиятельным человеком во всей этой компании. «Но не за пивом мы сюда пришли». «А зачем же?» — вежливо поинтересовался генерал. «Уж скажите, а я по мере сил постараюсь помочь». «Пришли мы сюда, чтобы узнать две вещи», — продолжал представитель гильдии тачечников. Волков развел руками. «Прошу вас, спрашивайте». «Эй, Кульбрик!» — Гуннар взглянул на одного из своих спутников. «Ты все порывался узнать. Спрашивай». И самый крепкий из явившихся мужей, чье лицо было грубо, а кулаки страшны, тогда заговорил, глядя на генерала: «У меня дом у реки. Дом хороший, крепкий, вот только холодный. Ветер с реки выдувает из него тепло, хоть ты тресни». «И что же ты хочешь?» — усмехнулся Волков. «Чтобы я тебе стены проконопатил или, может быть, дров купил?» Все засмеялись, в том числе и здоровенный Кульбрик. «Нет, дрова я себе сам куплю как-нибудь. Вы мне лучше про другое скажите». «Ну так спрашивай». «Ну вот, вы сказывали, что я могу у еретика дом забрать. Я уже приглядел один хороший домишко тут, в городе. У меня тоже дом неплохой, но он за стеной. А я хочу тут дом взять». «Так бери», — уверенно произнес генерал. «Приходи и выгоняй всякого, кто не ходит к причастию. И бери все его имущество, дом, перины, погреб и казну, и простыни. Все забирай». Генерал видел, какое впечатление его эта маленькая речь произвела на присутствующих. Они стали переглядываться, осмысливая его слова. Кажется, у всякого из них было на примете то, что он желал себе, но они еще сомневались. «И что же? Герцог сие одобряет?» — наконец поинтересовался один из пришедших, которых Вайзингер не представил генералу. В ответ Волков поднял руку и произнес: «Клянусь своей бессмертной душой, что герцог мне дал право действовать от его лица и на свое усмотрение, а посему говорю вам от имени герцога Ребенрея: идите и берите себе все, что вам приглянется, коли то будет имуществом еретиков». «Ишь ты», — сказал один из пришедших, и снова оживление пришло к его гостям. Они начали тихо переговариваться, обсуждая, что и где можно будет отобрать у соседей, а тут еще и пиво стали перед ними ставить. Но все оживление как-то сразу спало, когда заговорил никто иной, как трубочист Гонзага. И сделал он это всего одной фразой. «Сегодня в обед моего дружка Тоби Лишайнова повесили у южных ворот за то, что он хотел отобрать у одного безбожника 2 отреза сукна. Сегодня схватили и сегодня же повесили». «И не только его», — вдруг произнес молчавший до этого Вик Вондель по прозвищу Черепаха. «Юргена Рау и Эрика Вербенгера сегодня тоже повесили». «Вот как?» — генерал пристально поглядел на трубочиста. «Сегодня их всех схватили и сегодня же повесили. А кто же тот такой быстрый судья?» «То не судья», — отвечал ему Гляйцингер. «Судья Глюнверт заболел, я про то знаю, он хитрый, он, как чует, что-то неладное, всегда болеет. А второй, городской судья Габен, я слышал, так и вовсе утром уехал, чтобы переждать. А вместо них судит всех этот чертов Тиммерман». «Да», — добавил Гонзага, — «и судит он скоро». «Чертов Тиммерман». Бургомистр для генерала становился костью в горле, гвоздем в ботинке. Сейчас генерал ощутил это особенно отчетливо, и он понимал, что с ним надо будет что-то делать. А пока он лишь сказал своим гостям многозначительно: «Мне нужно будет встретиться с бургомистром». «Так в том-то и второй наш вопрос», — снова взял слово представитель коммуны вязаных колпаков. «Я понимаю ваши опасения», — предвосхитил его слова генерал. «И постараюсь разрешить вопрос с бургомистром в ближайшее время». «Нет-нет», — Гляйцингер покачал головой, — «не бургомистр наша главная забота, не он нас волнует». «А кто вас волнует?» — спросил у него Волков. «Так вы», — честно и прямо отвечал ему представитель коммуны, — «вы с нами сидите и разговариваете, а на лбу у вас испарина, словно тут жара, а тут у вас и не жарко. А еще вы бледны шибко». «Да», — поддержал его председатель гильдии тачечников. «Все знают о вашей ране, о ней весь город вчера говорил, потому мы и сомневаемся». «И в чем же вы сомневаетесь?» — спросил генерал, которому этот разговор был уже не по душе. «Да во всем», — твердо продолжал представитель вязаных колпаков. «Сегодня мы, послушав вас, начнем под себя все подгребать. Начнем купчишек потрошить, а на завтра вы помрете, и что? И начнут богачи и еретики во главе с бургомистром нас по площадям развешивать». «Не волнуйтесь, господа», — стал успокаивать гостей барон. «Если даже со мною что-то и случится, так герцог пришлет другого». Это было его ошибкой. Он сразу понял это и едва увидел реакцию людей на свои слова. Они откровенно стали посмеиваться. Еще недавно ему казалось, что горожане с должным пиететом относятся к слову герцога, но все его эти представления были рассеяны председателем гильдии тачечников Гуннаром. «Вы первый, кого прислал сюда герцог за все годы. И мы пришли сюда, потому что у вас есть то, чего нет у вашего герцога. Мы спрашивали про герцога. Но все мы верим вам больше, чем ему». «У герцога нет духа, сил тоже нет, да и далеко он», — поддержал его Гляйцингер. «А у вас дух есть, но вы ранены, так что...» — он развел руками. «Мне понятны ваши опасения», — произнес генерал. «Но уж поверьте мне, господа, что рана моя не так уж опасна. Так что вы не теряйте времени, не ждите, пока все лакомые куски в городе приберет к рукам кто-нибудь другой. А с бургомистром я все улажу». На это упертый Гляйцингер ему ответил за всех: «Сначала, добрый господин, уладьте дело с бургомистром, а уж мы подхватим и вас потом отблагодарим». Дальше продолжать какие-то разговоры было бессмысленно, и люди стали вставать из-за стола. «Ершистые, да?» — почти с усмешкой спрашивал у генерала хранитель имущества его высочества, когда горожане покинули комнату. «Трусливые ублюдки, воры!» — зло отвечал тот. «Люди не хотят рисковать. «Не все подобны вам», — разумно заметил Хельмут Вайзингер. «Не у всех есть сила. Но в одном они правы. С бургомистром нужно что-то делать». Волков взглянул на хранителя нехорошим взглядом и произнес едва не через зубы. «Узнаете, где он? Мне нужно знать, наверное, где он бывает». «Постараюсь», — обещал Вайзингер и полез к себе под плащ, который все время встречи держал при себе. Он достал из-под сырой ткани большой кожаный кошель и протянул его генералу. «Ночное дело вышло очень удачным. Думаю, это немного улучшит ваше дурное настроение». Волков взял кошель и едва не уронил его, так он был тяжел. Он удивленно взглянул на хранителя имущества. «Сколько же здесь?» 340 новеньких гульденов», — с улыбкой отвечал тот. «А люди мои?» — сразу спросил барон. «О том не волнуйтесь», — заверил его Вайзингер. «И с майором Дорфусом, и с капитаном Нейманом я уже рассчитался. И ни один ваш солдат тоже обижен не был. Добыча была очень хороша, и еще. Мы с ребятами присмотрели тут домишко еще одного еретика. Разрешите майору быть при нас, и, надеюсь, мы опять вас порадуем. Не хуже, чем сегодня». Да, это были хорошие деньги. Они многократно перекрывали все те расходы, что понес он в Ференбурге. Этот кошель и вправду можно было считать некоторым утешением. Но про главное генерал не забыл. «Вайзингер», — начал он тихо, — «золото золотом, но начатое дело надобно заканчивать. Нужно решить вопрос с бургомистром». «Решим», — обещал ему умный хранитель имущества. «Решим. Попрошу Вига все про Тиммермана выяснить». «И чем быстрее, тем лучше», — настаивал Волков. «Я потороплюсь». «И золото не радует так, как должно, когда тебя одолевают хвори». Он передал мешок с деньгами Хенрику, а сам уже хотел пойти прилечь, но тут в казарме объявился капитан Нейман. И, конечно же, он захотел поговорить с генералом. И тот по его виду понял, что на сей раз дело у того не вышло. «Что, при нем была охрана?» — предположил Волков. «В том-то и дело, что кроме кучера при нем никого не было». «И что же произошло?» «Отбился, подлец», — невесело произнес капитан. «Отбился?» — удивился Волков, еще раз оглядывая высокого плечистого капитана. И, оглядев его, все-таки уточнил. «Поп Еретиков отбился. От вас?» «Да это все кучер его», — начал объяснять Нейман. «Этому Вермеру едва успели врезать разок палкой, а кучер его как с цепи сорвался, кинулся драться и на меня, и на моих людей, да так рьяно, словно детей своих защищал». «Вот как? Ну да. И пока его успокаивали, так главный еретик успел в свой дом заскочить и на засовы запереться». «И что дальше?» «Ну, кучеру-то мы знатно дали, скоро не встанет, а вот сам поп ушел почти целым. В дом-то мы врываться не стали, да и люди начали собираться вокруг», — пояснял капитан. «Пришлось уехать». И тут Волков произнес сухо. «Очень жаль». И повторил. «Очень жаль». На самом деле плевать ему было на эту неудачу с проповедником еретиков. Палки и попы еретиков, ретивые кучера — чушь. Все это чушь. Уж совсем не тем были полны его мысли. Но показать капитану, что он расстроен, и что капитан не оправдал его надежд, было необходимо. Необходимо, чтобы у того появилось желание реабилитироваться, и посему он продолжал с заметной долей сожаления. «Что ж, дьявол сегодня выручил Ханса Вермера, отвел наказание Господне». «Я попробую еще раз», — тут же предложил капитан, видя, как расстроен генерал. «Я подкараулю его в другом месте или, к примеру, утром возьму побольше людей и все сделаю». «Нет, к дьяволу его. На него у нас теперь нет времени», — закончил генерал и тут же предложил капитану. «Но если у вас есть желание отличиться, так я вам предоставлю такую возможность». «Нужно нам решить вопрос с бургомистром», — наконец произнес генерал. «С бургомистром Фёренбурга?» — зачем-то уточнил Нейман. «С бургомистром Фёренбурга», — подтвердил барон.